«Освободите меня из этого цемента, волки позорные!» «А ты подпишешь вот эту бумагу, что оставишь нас в покое и больше никогда сюда не вернешься?» — нежно спросил профессор. «Навсегда забудешь свои претензии на нас и нашу базу!» «Да, фараоны!» — мрачно выдавил рогатый, с трудом наступая на горло собственной песни. Бес с достоинством подал ему свиток. Дьявол подписал. К этому моменту брондокрысы и актеры уже успешно запалили типовые договора на продажу душ в самой большой алюминиевой кастрюле Синелицева. Через минуту они превратились в пепел. «Рано радуйтесь, я еще вернусь!» С этим неизменным своим обещанием дьявол, в конце концов, получив на руки молоточек и зубило, упрыгал со сцены в коридор. Надеюсь, часа через три он освободится и все же покинет нас навсегда. Бес заставил его подписать юридически правильный договор. Не подкопаешься. «Наконец-то!» — громко вздохнула из первого ряда завхоз Сирена. «Мы сегодня досмотрим пьесу. Хотелось бы узнать, чем у них там все кончилось, у этого толстенького котика с пером на беретике». Так что пьесу мы хоть и с некоторой заминкой, но доиграли. Изгнанного дьявола в постановке заменил обладающий поистине компьютерной памятью робот Эльгар. Он закачал себе в оперативную память текст и единственный сыграл две роли — Гильденстерна и последние сцены Клавдия. Хотя в нем не было зловещей силы дьявола, он очень старался. Несмотря на это, Клавдий у него все равно получился очень добрым королем, вряд ли способным и муху прихлопнуть, не то что брата и пасынка кокнуть разом. Тем не менее, он так всем пришелся по душе, что больше всех получил букетов на поклонах. Больше, чем даже кот, которому это совсем не понравилось. Он явно взревновал новоявленную звезду к его незаслуженному успеху. Прыгая из окна в речку, я почти попала в матрас, только головой ударилась о волны. Но зато все в зале ахнули. Я понадеялась, что это и была самая сильная в спектакле сцена. Правда, мне еще много хлопали, когда я перед этим изображала припадок безумия, танцуя на столе и фальшиво распевая. «В день святого Валентина, в первом свете дня, ты своею Валентиной назови меня!» Лаэрт Алекс плакал в голос, узнав о моей смерти, и на кладбище проникновенно просил: «Не надо! Погодите засыпать! Еще раз заключу ее в объятья!» Его слезы были до того искренни, что вслед за ним захныкало ползала, и не только его женская часть. Самыми сентиментальными у нас оказались, как ни парадоксально, практичные и приземленные гномы. А потом мой братец по пьесе и фактически муж, прыгнув ко мне в могилу, просил закопать его со мной, причем с большими хлопотами, чтобы непременно возвести над нами гору, которая превысит Пелеон и Голубой Олимп. Наш хвостатый Гамлет обиделся на его удачное сравнение и прыгнул за ним. «Кто тут горюет так выспренно, чьи жалобы раскат в движении останавливает звезды, как зрителей? К его услугам я, принц Гамлет датский!» Этот глупый спор вызвал драку. Брат и жених принялись отчаянно мутузить друг друга. Хотя командор и старался быть осторожным с меньшим собратом, агент 013 ему спуску не давал. А когда прыгнул на спину и полоснул когтями по шее, я чуть не выскочила из гроба, но удержалась. Видно было, что кот играл самозабвенно, с полной отдачей. Зрители долго аплодировали, когда Алекс унес со сцены напарника за шкирку, а тот махал лапками и орал, что на рапирах он одержит верх. И, конечно, бессмертный монолог кота Гамлета «Быть или не быть?» Разбивший сердца многим хоббиткам и гномихам, много месяцев успешно притворявшихся гномами. Проспавшая всю заварушку с дьяволом Анхисенпа проснулась к концу спектакля и, видя гибель любимого кота, кажется, приняла это за чистую монету и громким мявканьем простила его. В целом, это была несомненная победа великого театрального искусства в содружестве бессмертного Шекспира и нашей актерской труппы, неопытной, но вложившей в постановку всю душу. Нас вызывали на поклоны целых 15 раз. Такими популярными у публики никто из нас ни разу в жизни себя не чувствовал. Потому овации и крики «Давай еще!» «А подеритесь снова!» От хоббитов, гномов, гоблинов и биороботов из зала нас пьянили. Мы все падали с ног от счастливой усталости. Синелицый заранее приготовил банкет для всех жителей базы, тем более, что повода было сразу два. Праздновали премьеру и избавление от нечистого. Кот весь вечер не отпускал от себя любимую кошку, держа за талию и крепко прижимая ее к себе. Как и котят, хотя те беспрестанно дергали и кусали его за хвост, так выражая радость от воссоединения с любимым папочкой. Вдруг в воздухе возникла голова дьявола. Ох, только не это! Неужели все по новой? Но он лишь мстительно пригрозил. «Вы у меня попомните! Я проверочную комиссию на вас натравлю, аферисты!» «Какую еще проверочную комиссию?» «Ревизию. Ваша финансово-хозяйственная деятельность вызовет у них кучу вопросов. Я тут покопался в ваших финансовых отчетах. Как-то захотелось что-нибудь легкое почитать на ночь, а под рукой ничего другого не оказалось». И он с громким треском исчез в облаке серы. «Надеюсь, в последний раз». «Да, сэр, но пока трава вырастет!» «Старовата поговорка!» — крикнул ему вслед Грифон Рудик. «Может быть, нам уже пора построить церковь? Это хотя бы всем здесь напомнит о Боге!» — задумчиво предложил шеф. «Тем более, что священник уже есть, а с появлением веры в душах жителей базы дьяволу будет труднее снова пробраться к нам». «Но не разобщит ли нас церковь?» — опять затянул старую песню перестраховщик Кот. «И не приведет ли это к религиозным войнам на базе? Крестовые походы всегда чреваты. Думаю, что, как всегда, у нас все быстро присытятся новинкой, и через месяц она уже будет пустовать». Тут шеф ошибся. Хватило и трех недель. Но по порядку.